Мы находимся лишь в четвертом большом круге, но только в пятом будет достигнуто, наконец, полное развитие Манаса, как прямого луча от всемирного Махата, луча более незадерживаемого материи. Примечание. Согласно Агни-йоге, человечество должно было бы находиться уже в пятом большом круге, в котором находятся обитатели Юпитера и Венеры. Запаздывание произошло из-за эволюционного шага назад, ибо прежняя планета человечества погибла, а на Земле пришлось в полуживотных телах наверстывать упущенное АВ. Тем не менее, так как каждая субраса и народность имеют свои циклы и стадии в эволюционном развитии, повторяющиеся в меньших размерах, то тем более это относится к коренной расе. Потому наша раса, как пятая коренная раса в целом, уже перешла экваториальную линию и уже восходит на духовной стороне, но некоторые из наших субрас все еще находятся на теневой, нисходящей дуге их соответствующих национальных циклов, тогда как другие, наиболее древние, перейдя критическую точку, которая одна лишь решает, погибнет или же будет жить та или другая раса, народ или племя, находятся на вершине духовного развития как субрасы. Теперь становится понятным, почему третий глаз постепенно превратился в простую гланду после физического падения тех, кого мы согласились называть лемурийцами. Любопытный факт, что в человеческих существах мозговые полушария и боковые желудочки особенно развились тогда, как именно оптикталами, корпора квадригемина и корпора стриата являются главными частями, развитыми в мозгу других млекопитающих. Кроме того, утверждается, что интеллект человека может быть до некоторой степени измерен на основании развития центральных извилин и передней части мозговых полушарий. Казалось бы, естественным выводом будет, что если развитие шишковидной железы может рассматриваться как указатель на астральные способности и духовные стремления человека, то должно наблюдаться соответствующее развитие этой части черепа или же увеличение в размере шишковидной железы за счет задней части мозговых полушарий. Это весьма любопытное рассуждение, и оно получит подтверждение в настоящем случае. Мы увидим внизу и позади мозжечок, считающийся местонахождением всех животных наклонностей в человеческом существе и который рассматривается наукой как главный центр для всех физиологически координированных движений тела, таких как хождение, еда и так далее. Впереди переднюю часть мозга, мозговые полушария, часть преимущественно связанную с развитием интеллектуальных способностей в человеке, и посреди, главенствуя над обоими, особенно над животными функциями, находится развитая шишковидная железа в связи с более высокоразвитым или духовным человеком. Следует запомнить, что это есть лишь физические соответствия, подобно тому, как обыкновенный человеческий мозг является запечатлевающим органом памяти, но не самой памятью. Теперь необходимо знать всем изучающим оккультизм, что третий глаз неразрывно связан с кармой. Примечание. Карма, поощрение и воздаяние является инструментом или элементом дхармы, закона, и третий глаз, будучи планетарным соответствием, связан с Юпитером, тем самым связан с дхармой, законом, ибо Юпитер и луч его владыки притворяют в Солнечной системе дхарму АБ. Догма эта так сокровенна, что лишь немногие слышали о ней. Глаз Шивы не был вполне атрофирован до конца четвертой расы, когда духовность и все божественные силы и свойства дева-человека третьей расы сделались подслужебны новопробужденным физиологическим и психическим страстям физического человека, вместо обратного явления глаз утратил свою мощь. Но таков был закон эволюции, и это, выражаясь точно, не было падением. Грех заключался не в пользовании этими новоразвитыми силами, но в злоупотреблении ими, в том факте, что из святилища, предназначенного для пребывания Бога, была сделана кумирня всяких духовных беззаконий. И если мы говорим «грех», то лишь чтобы всем был понятен смысл этого, ибо в приложении к данному случаю термин «карма» был бы более подходящим. Кроме того, читателю, которого употребление термина «духовное» вместо «физические» могло бы ввести в недоумение, Мы напомним, что не может быть физического беззакония. Тело просто безответственный орган, инструмент психического, если и не духовного человека. И в случае атлантов именно духовное существо согрешило. Таким образом, именно в те времена была порождена нашими монадами самая тяжкая карма пятой расы. Так как эти слова могут все же показаться непонятными, то лучше объяснить их для пользы тех, кто не знаком с теософическим учением. Вопросы, касающиеся кармы и перевоплощения, выдвигаются постоянно, и, по-видимому, существует большая путаница вокруг этих вопросов. Те, кто родился и был воспитан в христианской вере и в представлении, что новая душа создается Богом для каждого новорожденного младенца, находятся среди наиболее недоумевающих. Они спрашивают, не ограничено ли число монад, воплощающихся на Земле? На что им отвечается утвердительно, ибо как бы ни было бесчисленно в нашем представлении число воплощающихся монад, все же в конечном по времени проявления мире должен существовать предел. И так оно и есть, если даже принять в соображение тот факт, что со времени второй расы, когда их соответственные семь групп были снабжены телами, несколько рождений и смертей должны быть допущены в каждую секунду времени на протяжении уже прошлых эонов. Было сказано, что карма Немезида, рабыней которой является природа, уравновешивает все самым гармоническим способом, и что, следовательно, новый приток или прибытие новых монад на Землю прекратился, как только человечество достигло своего полного физического развития. Ни одна новая, вновь развившаяся человеческая монада больше не воплощалась на Землю со времени достижения атлантами их срединной точки. Запомним, исключая случаи малых детей и лиц, жизнь которых была насильственно прекращена каким-либо несчастным случаем, ни одно духовное существо не могло воплотиться в те времена раньше многих столетий, и уже одни эти пробелы должны бы свидетельствовать, что число монад должно быть конечным и ограниченным. Кроме того, достаточное время должно было быть уделено другим животным для их эволюционного прогресса.